А пищевое довольствие, по словам доктора, во всем отделении одинаковое, более-менее. Тем более, что мне, несмотря на отдельную палату старшего офицерского состава, куда поместили по требованию жандармов исходя из интересов следствия, их нормы снабжения в любом случае не положены были. Ну, а я что? Я согласился, благо что переселяться прямо сейчас не требовалось, отложили это дело на утро, приурочив к грядущей замене постельного белья. Кстати, доктор наконец-то представился полностью, немного смутившись от того, что не сделал это ранее. Он оказался по фамилии Лозицким, а его покровителем – Лоза. Вот уж не подумал бы, совсем не похож. Глядя на меня, Александр Семенович грустно усмехнулся. Если хотите сказать, что мне бы больше подошел какой-нибудь дуб или иное широкое дерево, то вы такой не то, что не первый, а даже и не сотый, пожалуй. Но если хирург, а я по первой и основной специальности именно он и есть, будет эдакой хрупкой былинкой, то как он сможет выстоять по многу часов кряду над операционным столом? Вот то-то и оно. В новой палате моими соседями оказались два приятеля, прапорщики из Борисова, стихийники, водник и воздушник, из местного гарнизона. Вот вообще не представляю, зачем нужен гарнизон в тыловом городе. Но спрашивать не буду, еще обидится, чего доброго. Оба лежали с одинаковыми повреждениями каналов, обоих звали Семенами, только один был Семен Михайлович, а второй – Семен Потапович. Фамилия Михайловича оказалась Прощукин, Потаповича – Подлещиков. Вот интересно, эта судьба их свела, или в кадровой службе попался кто-то с таким чувством юмора. Как бы то ни было, молодые офицеры явно сдружились и, как выяснилось вскоре, привыкли к шуточкам окружающих насчет братьев. Оба они удивились моему возрасту и тому, что Статский лечится в военном госпитале. Про интерес жандармерии я им рассказывать не стал, знал, что некоторые в обществе, включая также и офицеров, имели предубеждения против данной службы, ориентируясь исключительно на деятельность пятого отделения, занимающегося надзором за неблагонадежными лицами. И, надо признать, дуболомов там действительно хватало. Так вот, я немного нагнал таинственности, сказав, что пострадал от взрыва, при котором использовалась ранее неизвестная алхимическая смесь, и тем самым стал почти своим. Еще больше сблизились после того, как я рассказал свой конфуз с выпавшим из-под подушки револьвером. Молодые офицеры сперва отсмеялись от души, потом заинтересовались собственно оружием. Пришлось детально описывать и его внешний вид, и особенности устройства, и работу механизма. Окончательно лед разрушился после того, как я описал ход и результат его практического применения по изнаночным тварям. Мы долго обсуждали результативность стрельбы из обоих стволов и способы прицеливания в бою, а также эффект воздействия пуль на тварей, в зависимости от их ранга, мощности заряда, калибра и веса пули, а также ее конструкции. Мы так увлеклись разговором, что почти не обратили внимания на завтрак, зато по нескольку раз вскакивали, собираясь сбегать принести то оружие, то пулелейку, то свои оружейные мокры, но тут же спохватывались и садились обратно на свои стулья. Прервал нас дежурный врач, который разогнал прапорщиков на процедуры, а меня – на обследование. 2 часа меня крутили, вертели, чем-то светили, чем-то окуривали. Встаньте здесь, поднимите руки, опустите руки, дышите, не дышите, глубоко дышите. При этом участники представления и зрители обменивались мнениями и обсуждали меня на своем, на медицинском, совершенно не смущаясь моим присутствием. Для меня, который половину слов не разбирал вообще, а большую часть разобранных не понимал, это звучало примерно так: «Коллега, вы это видите? Да, обычная бурликула. Но ведь при этом хлым мурдыщица. Да ну, а ведь и правда, хлым. Хэймэм. А вот это блямбурла. Согласен, знатная блямбурла, почти фунфура бельмендекула. Помните, как у того пациента в прошлом году? Он еще потом умер от курлюм де декулюм, причем до окончания обследования, да уж, неловко вышло. Всего 2 замеров не хватило, чтобы закончить исследование. И не говорите, коллега, не говорите. Меня эти разговоры изрядно нервировали, надо признаться. А эти еще недовольны были. Молодой человек, а что это у вас пульс повысился? Вы чем-то обеспокоены? Нет, конечно, что вы же не меня сейчас сравниваете с каким-то неизвестным мне типом, скоропостижно помершим от неведомой чуды, ага. Конечно, так я не ответил, хоть и очень хотелось, воспитание не позволило. Вы столько всего у меня находите, что становится страшновато. Ах, не обращайте внимания, это мы о своем, о профессиональном. Так-то у вас состояние в целом не вызывает особого беспокойства, а с учетом всех обстоятельств, даже можно сказать приемлемое, да-с, он всерьез считает, что объяснила и успокоила, если не в целом, а не особое беспокойство, это как, помру, но не сразу, а после завершения исследований, или жить буду, но калекой, а без учета обстоятельств состояние, получается, неприемлемое, и какие именно обстоятельства он учитывает. Спаси меня, Рысюха, от этих экспериментаторов. Вернувшись в палату, едва успел перевести дух и немного успокоиться до обеда, усилием воли загнав тревожные мысли под спут. Прапорщики после процедур тоже были неразговорчивы, только шипели и ругались. Процесс лечения оказался весьма болезненным, причем, как им объяснили, боль шла от тонких тел, поэтому лекарства помочь не могли, а магическое воздействие свело бы на нет весь полученный результат, так что оставалось только терпеть. Обед был очень больничным. На первое давали рыбный суп с какой-то морской рыбой. Причем именно суп, ухой это ну никак не получилось бы назвать, даже если ты не какой-то особо придирчивый гурман. Там было довольно много картошки, много какой-то разваренной почти до неузнаваемости крупы и морковки. И цвет жидкости был белесым, а не прозрачным, как у ухи. На второе принесли отварную картошку, отварную морковку и отварной зеленый горошек, а к ним – колбасу, похожую на домашнюю, но совсем без специй и почти не соленую, тоже отварную, впервые такое пробую. И это даже радует, что раньше подобное меня миновало. Колбаска должна быть с укропчиком, тмином, кориандром, перчиком. И подаваться должна жареной, или запеченной, или копченой, можно вяленой, да хоть тушеной, в мочанке если, но не вареной без соли. После обеда дежурный врач разогнал нас по койкам, объявив мертвый час и приказав спать, но уснуть не получалось. Меня пугали воспоминания о разговорах врачей при моем обследовании, а соседей, похоже, все еще мучили боли. «Братишка», — послышался шепот одного из Семенов, — «расскажем пацану про сама мутанта, глава 15, это был осетр, да не кричи ты так, ну, какой же осетр, если под берегом в тени сидел, говорю тебе, сом». Выяснилось, что эти два названных братца наслушались рыбацких баек про живущего в реке монстра и загорелись идеей его отловить, в свободное от службы время, и тем прославиться, а при случае и заработать. Правда, они разошлись во мнении о том, кто именно живет в реке, чуть было не поссорились, после чего еще больше укрепились в стремлении выловить легендарное чудовище и на практике выяснить, кто это в действительности. Обычную, в общем-то, байку, я и то успел таких пару штук услышать, и в Березино, и в Могилеве, и особенно в Чечевичах, украшала изюминка в виде рассказа о появившемся лет 50 назад над рекой прорыве. По официальным данным, из него то ли никто не вышел, то ли твари утонули, а вот по городской легенде то был редкий водный прорыв и вывалившийся из него монстр прижился в реке. Ни рассказчиков, ни слушателей не смущал тот факт, что твари даже с нулевого уровня изнанки на земле долго не живут. Одни уверяли, что вода экранирует магию, не давая ей выходить из тела, другие, что на дне реки есть некий источник, третьи не вдавались в детали, а просто отмахивались, уверяя, что водные монстры совсем не то, что сухопутные. И все сходились на том, что, прожив достаточно долго на лице мира, монстр якобы привык. Эта версия у обоих Семенов была запасной, и она же питала мечты о заработке, и с такой уникальной твари и макр, и ингредиенты тоже должны были быть необычными, а значит и дорогими. Ребята, ну, вот не могу воспринимать их как старших, взрослых офицеров, скорее, как сверстников, подошли к делу довольно-таки серьезно и ответственно, по их меркам, по крайней мере. Они не только систематизировали все рыбацкие байки и городские легенды Борисова, в попытках вычислить место, где находится логово монстра. Ребята нашли и выучили два заклинания: обнаружение подводных объектов за счет отражения неслышимого подводного звука и сеть Лаукрафта, заклинание двух стихий, придуманное британским некромантом Лаукрафтом для своего приятеля, предназначенное для ловли водных животных и работающее по принципу рыболовной сети. Вообще этот некромант – загадочная личность. Вместо фамилии явный псевдоним, что-то вроде «искусник Нижнего мира», без указания тотема, и по миру ходит немало слухов о том, почему так, а потом парней подвел охотничий азарт. Едва уловив похожий, как им казалось, объект, ребята испугались, что спугнут дичь, и бросили сеть. Потом началась длительная борьба с уловом, в ходе которой они и надорвались, не в силах бросить добычу, и повредили каналы. Они, горячась и перебивая друг друга, напряженным шепотом доказывали и мне, и себе. Был там монстр, точно был. Да, сопротивление на сети было, он трепыхался и бился из стороны в сторону. Да, а потом, под конец уже, сопротивление резко ослабло, и шевеление пропало. Мы уже концентрацию теряли, вот и упустили настоящую добычу. Да, монстра они не поймали, зато выдрали из донного ила топляк, пролежавшие на дне пару лет дерева, с корнями и ветками. Что самое обидное, дерево свежее, года два как утонуло, поэтому не мореное даже, самая обычная ольха, которая ничего практически не стоит, а еще нам не верит. Говорят, что тряска и вибрация шли от того, что ветки течением трепало. Ага, а потом, якобы, сопротивление ослабело, потому что мы ветки из грунта вырвали, и трепыхаться перестало, потому как тянули его по течению. Ничего не понимают, дурачье. Да, надо будет вернуться на то второе место. Ага, только дар подтянуть, хотя бы до 3-3,5, а то сейчас всего 2,5 у каждого из 4. У меня на этих словах резко упало настроение. Вот, пожалуйста, стихийники, офицеры, считают 2,5 в развитии дара мелочью. А мне что делать, с моим стихийным даром и всего-то 2 в потенциале опять ощущаю себя магическим инвалидом. И это еще неизвестно, как мне аукнется моя травма. В общем, приход моего лечащего врача, Александра Семеновича, я встретил в крайне мрачном настроении. Прапорщики куда-то ушли, шушукаясь, едва шаги в коридоре отметили окончание мертвого часа, так что мы были в палате вдвоем. Ну-с, батенька, что тут у нас с вами? Как самочувствие? Что с настроением? Неужели соседи по палате обижают? С соседями все хорошо. С самочувствием? Не знаю, вам виднее. У меня вырвался тяжкий вздох. Что значит, мне виднее? Как я могу знать, что вы чувствуете? И что с настроением? Ну, мое мнение субъективное. Может, мне только кажется, что все нормально, а сам завтра к богине отправлюсь. Потому и настроение. Так, откуда такие упаднические мысли? Так коллег ваших сегодня послушал. Меня словно прорвало, рассказал про все эти блямбулы, бурликулы, комментарии врачей, закончил же. Да еще и все время с покойниками сравнивают. Еще утешают, мол, тот до конца экспериментов, к сожалению, не дожил, а вот ваше состояние опасений почти не вызывает. То есть я до конца исследований скорее всего доживу, а потом что? Доктор, который в первой части моего рассказа начал было украдкой похихикивать, резко стал серьезным. Так, нарушение медицинской этики налицо, и весьма серьезное, надо этим господам фитиля вставить, хорошего, со скипидаром. Я-то думаю, почему это после обследования у многих пациентов состояние ухудшается, а оно вот в чем дело. От имени всего врачебного коллектива, примите от меня искренние извинения за неподобающее поведение коллег. Лозинский перевел дух. В целом же, по сути вопроса, все те термины, что вы так изобретательно переврали почти до полной неузнаваемости. Я по-медицински ругаться не умею, уж простите, буркнул я себе под нос, но, кажется, был услышан. КХМ. Так вот, эти все медицинские ругательства означают совершенно стандартные элементы информации тонких тел, а также их взаимодействие. Интерес коллег и нездоровое оживление вызывали не какие-то серьезные патологии, а некоторое смещение он их элементов либо степень их сохранности. В целом у вас, на удивление, ничего страшного нет, с учетом обстоятельств, а именно, травмирование едва ли не всех слоев астрального и прочих тел, оно и вовсе на удивление хорошее. Доктор потер нос, словно бы сомневался, говорить ли дальше, но все же продолжил. Тот же покойник, сравнение с которым вас так напугало, скончался не от опытов, и даже не во время обследования. Он был доставлен в существенно более тяжелом состоянии, и там изначально шанс на выживание не превышал 1 к 20, и характер травм совсем иной. Тогда речь шла о мужчине, попавшем под прорыв и которого сильно порвала тварь с 3 уровня изнанки. То есть, жить буду? Ну, если не станете прикладывать усилий к противному, то при нынешнем состоянии организма, безусловно, а дар, точнее, возможность его развития, каналы там, и прочее, ну, право слово, нельзя же настолько не знать теорию. Дар у вас хоть и пробудился на днях, но никакого развития еще не получил. По большому счету, Еще и инициации-то полноценной не было. Так что ваши каналы и прочие структуры как были, так и находятся ныне в потенциальном состоянии. Ой, точно, это я перенервничал, наверное. Была бы хоть причина, так себя накручивать. Нет-нет, я помню, и свой нагоняй эти фурлыкулы у меня получит. Но даже при учете полученной пугающей информации, уж слишком вы распереживались, право слово. Знаете, доктор, у меня к вам еще есть вопрос, довольно личный. С другой стороны, вдруг это тоже какой-то симптом? Я с момента пробуждения все колебался, рассказывать вам или нет. Заинтриговали, молодой человек, так что излагайте. Вы говорили о провалах в памяти, а они могут быть такими, что я что-то знаю, а откуда это знаю, не помню. Я, признаться, с трудом вас понимаю. Что именно вы имеете в виду? Ну, например, следы и синяки на локтевых сгибах. Сразу, как увидел, подумал, что это следы от капельницы. При этом знаю, что капельница – устройство для медленного введения лекарственных растворов внутривенно при помощи иголки, и даже примерно представляю себе, как она устроена. Банка вверху, потом маленький сосуд с тремя горлышками, от него трубка к иголке. Но откуда я все это знаю, вообще никакого представления. Да уж интересный случай. Устройство такое, действительно, существует, правда, в вашем случае не использовалось. Это следы от обычных инъекций. Устройство довольно новое, экспериментальное, в Европе и у нас в империи есть несколько конструкций, правда, все мне известные выглядят несколько иначе. Можно было бы предположить, что вам где-то попался на глаза каталог медицинских изделий, тот же каталог Погонышева, к примеру, но вот название капельница мне нигде не встречалось. Все, кто в курсе этого изобретения, называют его устройство для инфузии или прибор для вливания физиологических растворов, либо по фамилии автора конструкции, например, прибор Эрлиха, ХМ, капельница. Вы знаете, мне нравится название, коротко и по делу, но где вы могли его услышать или прочитать, я не представляю. Знаете что, молодой человек, вы записывайте, пожалуйста, такие вот внезапные знания. Возможно, путем сопоставления удастся вычислить их источник. Доктор на несколько секунд задумался. Попробуйте вспомнить, знали ли вы это слово раньше, в разные моменты времени. Выясните, когда вы это узнали, сможете определить и источник знаний. Мы еще минут 15-20 пообсуждали мои состояния и перспективы, после чего доктор ушел, оставив меня в намного лучшем состоянии, чем было до обеда. У меня не то от облегчения, не то еще по какой причине даже родилась одна идея, которой я решил поделиться с вернувшимися соседями. Братцы, а ведь вы еще можете прославиться при помощи вашего монстра, причем довольно быстро, да и заработать. Ага, уже, можно сказать, прославились, наполовину гарнизона как минимум. И заработаем, взыскание так точно. Два Семена дружно вздохнули. Да нет же, я в хорошем смысле. У вас в детстве была такая книга, сборник народных сказаний Афанасия, как его там. А, да, зелененькая такая. И что, ну так вы можете сделать почти то же самое. У вас на руках байки и легенды Борисова, собранные, обдуманные и упорядоченные. Сами же рассказывали. Остается только перевести с разговорного на литературный да переписать набело, и можно нести издателю. Ты думаешь, конечно, местным, думаю, понравится, что вы интересуетесь их городом и его историей. Перед командованием тоже какое-никакое оправдание. Не дурью маялись, а материал к книге собирали и проверяли. А если найдется среди местных меценат, то и написание второго тома, не связанного с рекой и рыбалкой, авансировать может. ХММ. Ну, это надо повспоминать, записать, попробовать. А что вам еще здесь делать неделю или сколько осталось, кроме как страдать? И то правда. Вот, братишка, что значит иметь коммерческую жилку. А, кстати, если не секрет, чем вообще на жизнь промышлять собираешься? Есть семейное дело. Выпивкой мы занимаемся. Чаем. Бровар у нас свой, пивоварня то есть, больше 200 лет уже, заводик винокуренный и три корчмы. Ух ты, Семен, а это полезное знакомство. И не говори, Семен, я вкратце рассказал об ассортименте продукции, начал был рассказывать подробнее, но был перебит едва ли не хоровым возгласом. Хватит, прекрати, не дразнись, тут и так сухой закон, а еще ты душу тиранишь. Сошлись на том, что я из дома вышлю им на домашний адрес, тут же мне записаны образцы продукции на дегустацию. А сам подумал, что гарнизон – это тоже потенциальный рынок сбыта. За оставшиеся до выписки дни не произошло ничего интересного или примечательного, за исключением визита жандармов, которые хотели вытащить из меня какие-нибудь еще приметы или детали касаемо студента, продавшего чудо-траву погибшему владельцу взорвавшегося перегонного куба. Но я даже без проблем с памятью ничем не мог бы помочь, поскольку никогда его не видел и знал о нем только со слов покойного Конопельченко. Так что все, что мог, это еще раз попытаться вспомнить подробнее его упоминания студента, хоть эти мои усилия и не имели, как пояснил Мурлыкин, никакого юридического веса, но могли бы помочь в оперативной работе. Но, увы, ничего нового вспомнить не удалось, несмотря на усилия доктора, который дал добро на попытку стимулировать память при помощи разработанного в госпитале оборудования. Только голова разболелась. За время пребывания в госпитале сделал еще одно дело, почувствовав себя после этого совсем взрослым. Даже грустно стало, после того, как подумал о том, что папе бы понравилось. Дело же было совсем простое, но когда о нем вспомнил, поставило ненадолго в тупик. Просто меня внезапно осенило. А в чем я собрался домой добираться? В больничном халате я по улице до первого городового только и доберусь. Особенно в халате и с револьвером, да. Как бы мне с таким набором в другое лечебное учреждение не переехать? В кармане после периодических визитов в буфет, не хватало мне госпитального пайка, пусть и офицерского, наличными оставалось около 25 рублей. Как бы ни пришлось макр продавать, гимназическая форма, даже в парадном варианте, построенном ближе к выпуску, обошлась в 34 рубля. Тоже, если вдуматься, глупость шить или, как настаивал портной, строить новенькую форму для того, чтобы надеть ее от силы раз 5, на экзамены да на торжественный выпуск, а потом повесить в шкаф и никогда больше не доставать оттуда. Но вот поди ж ты, положено, и все тут, и хоть убейся, а или делай так, или готовься, если не к открытым насмешкам, то к слухам и шепоткам за спиной и, в любом случае, к ущербу репутации. На мое предложение, если так уж надо пошить одноразовый костюмчик, сделать его из ткани попроще, чтоб только до первой стирки цвет и форму сохранял, обрушились хором все, и портной, и отец, и даже бабуля, которой он дома нажаловался. Не просто невместно, а вообще стыд, позор и поношение. Ладно, плевать на ту форму, тем более, что она еще один раз пригодилась, именно в ней подавал документы в академию. Думал, буду один такой клоун, что припрется в учебное заведение в чужой форме, но ошибся. Почти все поступающие были одеты так же. Причем девушки явно были все в статском, в отличие от парней. Тоже, видимо, очередное взрослое так принято. Интересно, сколько их, таких деталей, батя не успел рассказать. Дорожный костюм, по папиному выражению приличествующий случаю, обошелся в 41 рубль 80 копеек. Повседневные готовые костюмы, в которых бегал по Смолевичам, стоили летние 18 рублей, теплый – 26. Вроде как должно хватить на покупку, но то были костюмы, если не детские, то подростковые, а сейчас нужен взрослый. Да и великокняжеский город, не мой районный городок, пусть тут по прямой всего-то верст 30. А еще белье, обувь, рубашка желательно. Вспомнил батин совет. Не знаешь, спроси у того, кто знает. Спрашивать стыдно один раз, и то не всегда, а не знать, всю жизнь стыдно. И задал вопрос Александру Семеновичу. Не подскажете, как мне из дорожных сумок, которые в жандармерии хранятся, одежду бы достать? Не в халате же мне на выписку идти. Представьте только картину. Иду по городу, в халате, тапочках и с револьвером. Доктор хохотнул, потом решил усугубить. Не выйдет, молодой человек. Халат казенный, его при выписке сдать придется. И тапочки тоже. И жандармы не отдадут просто так. Вещи явно опечатаны, и без вашего личного присутствия печать снять без неприятных последствий не получится. А если новое купить, что-то скромное, но более-менее пристойное. Разве что из готового, но без примерки. Хм, а чем вас ваши вещи не устраивают, в которых вы были? А они разве есть? Мне тючок с вещами отдали, говорят, это все. Вот чудак человек, то личные вещи, а то одежда. Она отдельно сдается при поступлении и хранится отдельно. Я обрадовался, но ненадолго. Здорово. Вот только в каком она состоянии? Где можно посмотреть? И что делать, если нужен ремонт? Починка всяко понадобится. Как вы понимаете, проткнуть легкое, не повредив сюртук и рубаху, это фокус, который не каждому волшебнику по силам. Но с этим особых проблем нет, ситуация для нашего заведения не то, что нередкая, скорее типичная. Подойдите к санитарам в приемном отделении, переговорите. Постирают и починят в лучшем виде. Правда, не бесплатно. У вас деньги-то есть, простите за вопрос, если обидел, немного есть, на починку должно хватить. Ну и ладненько. Проблема, действительно, оказалась решаемой, но я порадовался, что вовремя спохватился. Чистка и починка костюма обошлась мне в 3 рубля, с учетом доплаты за срочность. При этом очистить рубаху от крови полностью оказалось невозможно, но на спине под верхней одеждой не видно, до дома как-нибудь доберусь. Главной потерей оказалась обувь. Привезли только один ботинок, второй, похоже, остался в обломках той кладовки, стену которой я проломил спиной при взрыве. Сделать новый такой же местный сапожник отказался, покупка похожей пары оказалась слишком дорогим удовольствием. У меня оставалось всего 10 копеек, это если цену мне назвали верно, но трофей распродавать не пришлось. Кладовщик, оглянувшись по сторонам, предложил мне оставшиеся невостребованными на складе сапоги. После недолгого, но горячего торга сошлись на 12 рублях, все же ношеные сапожки-то, пусть и кожаные офицерские. Шляпа тоже потерялась, но замена в виде вполне приличного картуза обошлась в рубль с четвертью, все с того же склада, на фоне всего остального самая дешевая покупка. Таким образом, к утру 4 июня я был готов к выходу в люди. Глава 16. Вышел я на улицу после 11 утра, ближе к половине 12-го, довольно много времени заняло оформление всех необходимых документов, довольно весомую картонную папку, с которыми я нес под мышкой, в заштопанных брюках, в залатанном сюртуке, в рубахах с бледными бурыми разводами, в ношенных сапогах с чужой ноги и в фуражке с чужой же головы. Просто шик и блеск, вылитый жених. Хорошо хоть, все чистое. Ладно, до дома бы только добраться. Или хоть до жандармерии. Выбрался я через боковой выход на улицу Веселую. Правда, особого веселья на ней я пока не заметил. Ну да ладно, не стоит воспринимать название улиц так вот в лоб и буквально. Нервничаю я, вот и тянет на глупые шуточки. Через дорогу от госпиталя располагался целый комплекс зданий армейской пекарни, где выпекали хлеб явно для нужд не только городского гарнизона и госпиталя, уж больно широко раскинулись склады и пекарни. Настоящая хлебная мануфактура. Запахи оттуда порой долетали до открытых по летнему времени окон палаты, провоцируя на внеплановое посещение буфета. Вот и сейчас тоже, перебивая запах дрожжей, разнесся запах свежего ржаного хлеба. Аж в животе забурчало. Дойдя до перекрестка, я повернул голову направо. Там, в отдалении, пролегала центральная улица города, Захарьевская, названная в честь давнего губернатора, Захария Соколовского, который перестраивал город перед переносом сюда официальной резиденции великого князя из Вильни. Кстати, вон и его дворец виднеется над деревьями левее улицы 7, примерно там, где в нашем мире стоит оперный театр, над крышами артиллерийских казарм. Дворец, надо сказать, довольно скромный и компактный, с учетом статуса владельца. С другой стороны, строилось это здание как запасная резиденция, укрытие от зимних штормов на Балтике и промозглой сырости между ними. А потом, когда Великое княжество после так называемой «войны птиц» вошло составной частью в зарождавшуюся из царства Кречета его же империю, было не до перестройки резиденции, да и статус хозяина упал с суверенного владетеля до вассального правителя. Пусть даже он, исходя из родственных связей с сюзереном, и сохранил изрядную долю полномочий и автономии. Исходя из рассказанного мне маршрута, сейчас следовало повернуть туда, пройти по госпитальной около 700 метров до Захарьевской, найти там место остановки конки и доехать на ней до Захарьевского же переулка и в следующем квартале искать, какое из зданий в комплексе построек, занимаемым корпусом жандармов, мне нужно. Доктор считал, что такая прогулка будет мне посильна и при этом вполне достаточно. Но мне, во-первых, хотелось погулять по городу, а во-вторых, жалко было отдавать 30 копеек за проезд. Ну, не привык я дома к такому баловству. Тут идти-то меньше, чем в Смолевичах от дома до вокзала. В детстве туда-сюда сбегать вообще за достойное упоминание события не считалось. Деньги отдавать за то, чтобы тебя подвезли, с той же скоростью, да в одном ящике с целой толпой народа, уж лучше погулять, тем более что неизвестно, когда опять здесь буду. На следующем перекрестке улица Веселая превратилась в улицу контрастов. Справа был губернаторский сад, фактически, кусочек леса посреди города, где по дорожкам неспешно гуляла публика, а слева, также за забором, располагались армейские казармы. Из-за них неразборчиво доносились команды. Судя по всему, солдаты занимались строевой подготовкой. Вроде как и то, и другое можно назвать прогулкой на свежем воздухе. Но какая разница? Так, усмехаясь пришедшему в голову сопоставлению, я и прошагал следующие 200 метров до деревянного моста через Свислочь. Надолго я на том мосту не задержался. Река тоже довольно большая, по ширине сравнимая с Березиной в одноименном с ней городе, но очевидно более мелкая. Насколько я мог видеть сверху, не больше 2,5 или 3 метров в самом глубоком месте. Однако дело не в глубине, а в том, что от реки не сильно, но ощутимо попахивало. Говорят, городские власти уже озаботились этой проблемой и думают, как и куда отводить стоки, а пока выселяют ниже по течению или в сторону от реки самые запашистые предприятия, как то молочные и мясные фермы. Скотопригон и скотобойня еще в конце прошлого века вынесены к югу от города, где их разместили между железной дорогой и трактом, ведущим к местечку Каледичи и дальше. Но сейчас этот тракт переименован в Дачный проспект, поскольку на нем же еще южнее расположились дачи минчан, и те жалуются на запах и стада скота, которые периодически перекрывают дорогу. И поскольку дачами владеют люди не самые бедные, то возможен еще один перенос. А вот конный рынок из района Осмоловки вынесли буквально только что, поскольку он считался объектом аристократическим. Теперь место торговли лошадьми расположилось за ипподромом, через реку от него, что в целом вполне логично. Так или иначе, пока запашок от реки наличествовал и отвратил меня от идеи прогуляться вдоль нее по набережной, заставив идти дальше. Буквально через 2-2,5 сотни шагов улица уткнулась в Т-образный перекресток. Пути конки сворачивали налево, в сторону уже упомянутого ипподрома, мой же путь лежал направо, в сторону центральной улицы города. Я уже ощущал лодыжку и начал задумываться о том, что доктор был прав, и стоило воспользоваться конкой. Еще 2 небольших квартала в горку, и все, я выдохся. На левой стороне той улицы, по которой я поднимался, стояло здание частной мужской гимназии, зато прямо впереди на углу виднелась булочная, совмещенная с чайной. По летнему времени пара столиков была выставлена на тротуар. Я счел это знаком свыше и решил перевести дух, да и перекусить уже хотелось, тем более, что аромат выпечки, который доносил ветерок, был еще аппетитнее, чем запахи от гарнизонной пекарни ранее. Стоило присесть на плетеный стул, как женщина, поправлявшая зонтик над соседним столом, тут же подошла ко мне с вопросом: «Что будем заказывать, молодой человек?» В ее голосе слышались нотки сомнения, а я с трудом подавил в себе желание ответить в духе «Откуда я знаю, что вы будете заказывать?» Вместо этого спросил, что есть из свежей выпечки. В итоге чайничек объемом примерно в 3 стакана и 2 плюшки с маком обошлись в целый рубль. В Смолевичах почти такая же плюшка стоила 12 копеек, стакан чая – пятак. Весь заказ от силы 40 копеек обошелся бы, в 2,5 раза дороже Минск получается. Или это за обслуживание, или и то, и другое. В любом случае мне, вчерашнему гимназисту, было особым удовольствием свободно и чуть ли не на показ сидеть в одном из тех заведений, посещение которых учащимися не одобрялось 8, как, собственно, и в нашей истории до революции, был перечень заведений, куда гимназисты имели право заходить, и все кофейни, например, были под запретом. Прямо напротив гимназии, пусть и чужой, во время отдыха и перекуса я проводил ревизию своих планов. Идеально было бы сейчас быстренько добежать до жандармского управления, вызволить воронка с коляской и уже к сумеркам добраться до дома, бабуля уже заждалась, небось. Хорошо еще, что по совету кладовщика, у которого получал вещи с тела, в тот же день отрядил одного из санитаров на почту дать бабуле телеграмму: «Пришел, себя чувствую хорошо, выписка 3-5 дней, деньги есть, Юра». Не бесплатно, конечно, курьеру за услуги почти полтинник сдачи остался, что при местных ценах уже не кажется чрезмерным, но на таком грешно экономить. Да, хорошо бы, но что-то мне подсказывает, что вряд ли все будет так просто. Но как же хочется домой. Тревожила мысль, что за постой воронка, скорее всего, придется платить. А может быть, и за хранение коляски тоже. И мучают меня подозрения, что оставшихся уже 7 рублей явно не хватит. Если наличные, что были при себе у отца и не пропали, как мои карманные, то их скорее всего забрала бабуля вместе с документами. Должен быть еще один бумажник, среди вещей в папином саквояже, если он не уехал с бабушкой, то лежит в коляске. Вот только чтобы добраться до него, сначала, боюсь, придется заплатить. Тут остаются два пути, или идти в агропромышленный банк и пытаться получить доступ к родовому счету, или все же продавать макры. С первым вариантом могут быть проблемы, и открывали мы счет в другом филиале, и документов о вступлении в наследство у меня не было, а примут ли банкиры за аргумент перстень главы рода, вопрос отдельный. Могут и упереться, они люди своеобразные, отец не раз и не два на них ругался. Что до трофеев, тут я невольно усмехнулся, сколько раз собирался их продавать, а они все еще со мной, в кармане. Судьба у них такая, что ли? Взгляд зацепился за указатель на углу гимназии. Улица, по которой я пришел, называлась Конногвардейская и особого интереса не вызывала, а вот Поперечная, Магазинная. При таком названии торговля на нее должна кипеть, так что можно и место для сбыта трофеев найти. Хоть вдохновение и придало мне сил, но чай все-таки допил. При такой-то цене, реальность опять упорно не желала совпадать с моими предположениями и желаниями, это начинало уже раздражать. Магазинов тут вроде как хватало, но то были мелкие лавки для повседневных нужд жителей района. Овощная, молочная, колбасная, бакалейная и прочее. Трактир, еще две кофейни, прячущиеся в полуподвалах и все на этом. Я даже не выдержал и спросил у прохожего, добродушно выглядевшего старичка, где же все магазины. Если улица Магазинная, тот дробно рассмеялся и слегка ворчливым голосом пояснил: «Эх, молодежь, это другие магазины имелись в виду. Во время последней большой войны там», — он махнул рукой вдоль улицы, ближе к нынешнему вокзалу, «а тогда за городом, стояли армейские магазины. На современный лад это, получается, склады провизии и амуниции. Вот дорогу, что к ним накатали, и назвали магазинной, а затем уже и улицу построили». Продолжая посмеиваться себе под нос, он удалился куда-то во дворы, а я, вздохнув, двинулся дальше. В любом случае, как минимум до следующего перекрестка в направлении Захарьевской следовало идти по этой улице. Кое-что похожее на желаемое я все же нашел, но единственное более-менее подходящее заведение меня сильно разочаровало. Это была какая-то смесь лавки старьевщика и артефактора. Стоявший за прилавком приказчик посмотрел на меня так, что захотелось сразу дать в глаз. Единственное, что при виде кобуры с оружием, носимой на показ на бедре, а других вариантов просто не было, заставил его сделать выражение морды, если не более приветливым, то хотя бы чуть менее презрительным. На вопрос, покупают ли они макры, этот тип слегка сморщился и протянул: «Смотря а какие». Высыпанные мной на прилавок кристаллы уже насыщенно синего цвета он пошевелил пальцем с таким видом, будто я ему сушеного навоза набросал. «Сертификат соответствия есть?» — спросил он меня скучающим тоном. И, не дожидаясь ответа, просто глядя на мое удивление, продолжил: «Понятно. Значит, нет документов. Ну, в таком случае, могу взять по 300. Приказчик накрыл кристаллы рукой, готовясь смахнуть их в выдвижной ящик, но меня на такой примитивной уловке не проведешь. Я схватил его за запястье и силой приподнял руку, своей левой же выгреб камни обратно. За 300 я и сам бы купил, да дураков продавать найти не могу». Этот гаденыш даже возмущаться стал: «Зачем за руки хватать не хочешь, по нормальной цене продавать, так и скажи, а будешь руки распускать, я городового позову». Я даже отвечать на эти бредни не стал, тем более оправдываться, только фыркнул и тихонько сказал: «Дурака в зеркале ищи, а городовым пугать будешь того, кто его больше, чем ты сам, боится. Тоже мне ухарь. Если бы кристаллы с прилавка смел, все, сделка заключена. Даже устрой я потом скандал и заставь вернуть, неведомо, чтобы он мне отдал. Скорее всего, какой-нибудь хлам, которому и впрямь 300 красная цена в базарный день, и в жизни бы не доказал потом, что это не мои камни. Какой-то совсем непуганный жулик, как будто ему редко за такое морду бьют». Слева тянулся очередной не то парк, не то пустырь, не то заброшенное кладбище. Наконец нашелся долгожданный правый поворот, напротив большого лабаза, отодвинувшего своей оградой непонятные заросли. Подпорченное наглым жуликом настроение быстро исправилось, в конце концов, ничего особенного не произошло, и обмануть себя я не дал. Невольно хмыкнул: заколдованные макры опять остались при мне. Я снова поднимался в гору, одновременно росло и беспокойство, все же не на встречу с одноклассниками иду, а в жандармерию. Как еще оно все там обернется? На нервах стал намурлыкивать себе под нос какой-то странный, но прилипчивый мотив. Вот совершенно не представляю себе, откуда он у меня в голове, а тем более слова к нему, которые вообще ни в какие ворота не лезут, но смешные. Видимо, та же история, что и с капельницей, провал в памяти второго типа, как я решил называть подобные случаи. Пока размышлял над песнями и провалами, вышел на Захарьевскую почти напротив того квартала, в котором размещались жандармы, но пройти по улице предстояло все два, пусть и маленьких. Дорогу к нужному управлению предстояло искать от здания пересыльной тюрьмы, известной в народе как Пищухинский, или чаще, Песочный замок 9, в реальности, Пищаловский замок, строил по концессии помещик Рудольф Пищалло по проекту архитектора Чеховского. Архитектор Пищухин построил ее в виде классического для Великого княжества готического замка. Прямоугольник стен, четыре круглые башни по углам с зубцами наверху и черепичные крыши сверху. Разве что не было отдельных стен и сооружений внутри, а все это являлось одним зданием, да в стенах виднелись где три, а где и четыре яруса небольших окошек. Замок был виден издалека и служил хорошим, хоть и мрачным, ориентиром. Чем ближе я подходил к месту назначения, тем больше волновался, и тем громче невольно становилась моя песенка. «Ты забудешь о коне, на хрустящем кабане». Через час и два мгновения, о-о-о, оставляя за себя жабу с капелькой огня, улетаешь без сомнения. Видимо, я в итоге стал петь слишком громко, поскольку из-за спины услышал удивленный знакомый голос. «Рысюхин, вы что, пьяны?» Глава 17. «Евгений Миронович, извините, пожалуйста, дурацкие куплеты, согласен, но это я от нервов. Причем я даже не уверен, что там именно такие слова должны быть. Вы ведь в курсе насчет моих проблем с памятью, и вы меня извините за такое подозрение. А по какому поводу нервничаете? Можно подумать, сам не понимаешь», — подумал я. «С другой стороны, возможно, и не понимает, он-то сюда каждый день просто на работу ходит. Да по поводу рысака нашего и коляски, я решил ограничиться половиной правды. За содержание коня, наверное, заплатить надо будет, а у меня в кармане 7 рублей и 3 копейки сверху, и все на этом. Ну, это не самая большая проблема, возможно. Думал, макры продать трофейные, но все никак не получается с этим делом. Сейчас вот тоже, вроде бы нашел подходящее место, а меня там обхамили и чуть не обокрали. Ну-ка, ну-ка, можно подробнее?» Я рассказал про свое общение с хамоватым приказчиком. «А, Максимка, опять за старое взялся. Надо будет зайти, вразумить его, да и хозяйку тоже». «Чью? Простите, хозяйку того заведения, да и Максимкину тоже», — хохотнул подпесок. «Это вас занесло в ломбард некой Блошкиной, мадам Блошкиной, как она сама себя называть любит. Дамочке уже хорошо за 80, но она все еще мнит себя неотразимой. Всю кодлу держателей скупок и ломбардов в кулаке держит. Говорят, даже эмиссаров небезызвестного Клещева из города на пинках вынесла. Максимка же чувствует себя едва ли не бессмертным, поскольку очень близко сошелся с хозяйкой и по многочисленным слухам даже спит с ней, со старухой. Ну, она молодится, как может, процедуры всякие, в том числе у магов, макияж, выглядит от силы на 40. А, ну да, для тебя что 40, что 60, все старость, неправда. Бате за 40, а он совсем не старый. Я осекся, был. За разговором мы незаметно для меня дошли до бокового крылечка в один из корпусов. «Давай за мной». «Так, стоп, в здании жандармерии с оружием нельзя, только сотрудникам. Придется возвращаться к главному входу». «А внештатным сотрудникам?» «Ага, решил все-таки согласиться. Ой, извините, что я на «ты». Да ладно, мне самому неловко, когда старшие по возрасту и званию на «вы» обращаются. И да, почему бы не согласиться? Я и правда так решил». Вспомнил папу, который порой говаривал: «Человек при небольшой должности в серьезной организации поможет не всегда, даже если захочет, а вот гадость сделать при желании может легко и непринужденно». Не знаю, насколько высокая или низкая должность у подпеска с Мурлыкиным, но организация более чем серьезная. И зачем мне обижать их отказом от действительно взаимовыгодного предложения? Ну, к обращению на «вы» придется привыкать, статус главы рода иного не предусматривает, за исключением родственников и близких друзей, и то с оговорками. «Так, не будем здесь стоять, надо бежать в кадровый стол, пока эти служаки на обед не сбежали. «Подождите здесь, я быстро возьму бумаги». Евгений Миронович действительно быстро сбегал, в буквальном смысле слова. «Значит, не полковник», пробежала в голове странная мысль. Я покрутил ее так и эдак, хмыкнул и озвучил вернувшемуся жандарму. «Сразу видно, что вы не полковник». «Почему это?» «Полковники не бегают. В мирное время это вызывает смех, а в военное – панику». Следователь хихикнул, но потом стал опять серьезным. «Это смотря какой полковник. Некоторых, действительно, бегущими представить и смешно, и страшно одновременно, а некоторые – сама мысль о том, чтобы над ними посмеяться уже способна вызвать панику. Так, посмеиваясь, мы и добрались до логова кадровой службы. Местные обитатели выглядели недовольными, морщились, но в присутствии моего сопровождающего вслух возмущаться не рисковали. Причем они очень торопились на обед, так что все процедуры провернули в рекордные сроки. Единственное, что меня напрягло, это требование сделать фотографию в служебном ателье и завтра забрать удостоверение. Ночевать в городе я не собирался, но Евгений Миронович уверил, что его никто не украдет и забрать можно позже. Главное, сильно не затягивать с этим делом. Ну, а потом мы пошли обедать. Все равно, по словам следователя, в учреждении в ближайший час будут только часовые на входе и кое-где дежурные. Обедать меня повели в недорогую харчевню, которая была по факту едва ли не служебной столовой жандармерии, где ее сотрудники пользовались постоянной скидкой. В итоге обед обошелся в рубли 46 копеек, причем я, в отличие от давешней чайной, не считал ни одну копейку потраченной зря, более того, возникло ощущение, что я недоплатил. Хорошее место, как и большинство мест для своих. Правда, думаю, что если бы я сюда пришел один, то меню и цены для меня были бы другими. Во время обеда следователь время от времени украдкой показывал мне людей, с которыми могу столкнуться по своей внештатной службе, и отвечал на кое-какие мои вопросы. Например, про тот сертификат соответствия, что упоминал наглый Максимка. Такой документ, действительно, существует, но прикладывается, во-первых, только к ископаемым макрам растительного происхождения, во-вторых, к крупным оптовым партиям или к тем, что идут на особо ответственное производство. Те же патронные фабрики, например, подобным, как правило, не озабочиваются. Требовать его применительно к единичным макрам животного происхождения – это как, ну, не знаю, как охотничью лицензию на вот эту отбивную требовать, причем даже не с повара, а с едока. Чушь, короче говоря, рассчитанная на то, чтобы ввести человека в состояние растерянности, а то еще и ложное чувство вины вызвать, оправдываться заставить. Вообще я еще по встречам в госпитале заметил, что минский жандарм, в отличие от старшего коллеги из Могилева, человек более открытый и может порой увлечься разговором. Я опять вернулся к вопросу о сбытии заколдованных макров. Не подскажет ли, где можно наконец избавиться от них? Можно в верхнем рынке, за ратушей которой, по лавкам пройти. Там место престижное, дорогое, лавки по наследству передаются, так что торговцы не озоруют особо, берегут репутацию и место. Следователь сделал паузу на съедение отрезанного кусочка отбивной. Можно продать армейцам, в службу тылового обеспечения, они скупают в своих целях, но они зачисляют деньги на счет в банке, наличными не рассчитываются в принципе. Вам ведь нужны наличные, я кивнул, выражая согласие. Можно еще сдать в наше хозяйственное управление, тоже безналичный расчет, но можно с этих сумм погасить и все волнующие вас платежи в адрес любой нашей службы. Но я еще не вступил в права наследования, и доступа к семейным счетам не имею, своего же не заводил, из-за несовершеннолетия. Это совершенно не важно, для пополнения счета иметь к нему доступ не нужно, ведь ваши покупатели переводят вам деньги, не так ли? Нужно только знать основные реквизиты, номер счета и в каком отделении какого банка он открыт. Боюсь, что именно номер я в точности не вспомню, видел его написанным не так часто и боюсь что-то напутать. Тогда, только верхний рынок, вот по этой улице два квартала, там на правой стороне на углу будет шестиэтажная гостиница, на левой – сквер. Пройдете его наискосок, мимо памятника императору Кречету, что поставили в честь заключения унии, и как раз выйдете к рядам. Там слева от рядов ратуша, справа – губернское присутствие, с судом, регистрационной палатой и прочими бюрократами. Так что место тихое и спокойное. Кстати, если вдоль рядов зайти за присутствие, там будет здание губернской геральдической службы и дворянское собрание. Насколько я знаю, Вам нужно будет там зарегистрироваться, и лучше с этим не затягивать. Можете сегодня и заглянуть по дороге, чтоб два раза не ездить. Нет уж, в таком виде я туда не пойду. В такие места нужно ходить в мундире или официальном костюме, а не в заштопанной санитарами куртке. Пожалуй, да, тут я погорячился. Моим коллегам и не в таком виде в интересах службы ходить приходится, я привык не обращать внимания. Значит, после обеда прогуляйтесь, не торопясь. Как раз у наших кладовщиков и прочей публики послеобеденная дремота пройдет. После небольшой паузы он продолжил. Справедливости ради, есть еще несколько мест, где можно спокойно продать трофеи. Это, разумеется, отделение гильдии охотников, но они предпочитают располагаться на изнанке, а в городе, на окраинах, чтобы их члены не таскали туши монстров и прочие потроха через весь город. В Минске на лицевой стороне у них два представительства, на Сторожовке, это к северу от города, и на въезде в Долгобрадскую слободу со стороны Смеловичского тракта, и в любом вузе или Магуче, у них есть свои выходы на изнанку, где они и сами добывают ресурсы изнанки, нужные для обучения, а заодно охотно покупают их со стороны. Правда, цены у них минимальные, и ехать надо к месту расположения их врат. На обед мы спустились с вершины холма примерно до середины высоты по весьма крутому склону, сейчас же я шел по плавно поднимающейся вверх улице. Раньше не обращал внимания на такие мелочи, но сейчас легкое, которое по уверениям врачей зажило, напоминало о себе легкой одышкой при подъеме в гору или долгой прогулке. Довольно странно и неприятно чувствовать такое в 18 лет. Сейчас, правда, одышки почти не было, поскольку только что съеденный обед не располагал к нагрузкам, и я шел легким прогулочным шагом, посматривая по сторонам. К такой походке подошла бы трость, но она вряд ли сочеталась бы с костюмом. Памятник императору был не совсем обычным. Петр Алексеевич на нем стоял в охотничьем костюме, слегка отставив правую ногу и вытянув вперед левую руку. На руке сидел расправивший крылья ястреб, видимо, символизирующий тотем великого князя, а из-под сапога торчали два птичьих крыла, призванных, по всей видимости, изображать польского орлана и датскую чайку. Если честно, так себе символизм, с кучей возможных нежелательных трактовок, но что поставили, то поставили. Говорят, все памятники, на которых изображен император, он утверждает лично, так что не мне критиковать. В торговых рядах все прошло, как и предсказывал Евгений Миронович, тихо и спокойно. В первой же артефактной лавке меня, узнав о цели визита, обозвали господин охотник и приняли кристаллы на оценку. Похвалили наполненность кристаллов, предположив, что я являюсь магом тверди, замерили габариты и какие-то еще параметры и быстро определили цену на каждый макр по отдельности. Самый дешевый принес мне 4,5 сотни ровно, самый дорогой – на 20 рублей больше. Всего в бумажник добавилось 1385 рублей. Таких сумм наличными в руках держать пока не доводилось, даже нервничать стал, подавляя желание каждые 3 минуты нащупывать наличие кошелька во внутреннем кармане. Во второй заход в жандармское управление все прошло быстро и как-то деловито. Первые 2 дня, пока Воронок проходил как улика по делу в Осиповичах, в счет не поставили, как и его транспортировку по железной дороге в Минск, к моему облегчению. Итого постой рысака обошелся по 1,5 рубля в день, что недешево, за 6 дней, включая текущий, всего 9. Итого, имевшихся утром денег уже бы не хватило. К этому добавилось еще 3 рубля за хранение коляски. Я не стал рыться в вещах под взглядами местных служителей. Пересчитал количество мест багажа, все совпало, за исключением саквояжа с документами и наличностью, его увезла бабушка, о чем была соответствующая запись. Жандармский юнтер снял блокирующие скобы с колес, потом срезал все печати со встроенных в коляску кофров и дорожных укладок. За целостность каждой печати и за ее снятие мне пришлось расписаться в ведомости отдельно. Кстати говоря, мокры в холодильнике никто, разумеется, не менял, и он давно отключился. Если со спиртным в нем ничего не случилось, не считая того, что нагрелось, то остатки продуктов после открытия крышки дали мощный заряд вони. Пришлось обращаться к рядовым жандармам, служившим при складе, с просьбой о помощи в утилизации всего этого, а также примировать их парой бутылок сахарной. Может быть, хватило бы и одной на двоих, но так мне показалось правильнее, по крайней мере, каждый сможет взять свою премию с собой и распорядиться ею самолично. Глядя на завистливо сглотнувшего при виде этого фельдфебеля, понял, что и его надо угостить тоже. Правда, пришлось подумать над формулировкой обоснования. Платить за сохранность вещей, что является его прямой обязанностью, было бы неверно, на мой взгляд. Но решение нашлось быстро. Я вынул из другого, не провонявшегося, кофра бутылку ржаной и вручил ему со словами: «Не побрезгуйте выпить за упокой моего отца, Рысюхина Викентия Юрьевича». Разумеется, он не побрезговал. Воронок встретил меня радостно, явно соскучился. Охотно схрумкал предложенную ему морковку и несколько раз фыркал в ухо, пока я вел его к коляске и запрягал. От жандармской конюшни до дома было порядка 40 верст, но конь был отдохнувший, и в конце пути его ждала родная конюшня, так что я планировал проехать весь путь в два перегона. Перед отъездом я по просьбе следователя зашел в его кабинет, оставив оружие в коляске. Он хотел оговорить порядок связи. «Итак, если вы понадобитесь в качестве эксперта, до установки вам служебного телефонного аппарата, мы будем телеграфировать на ваш адрес. Эта телеграмма будет считаться официальным предписанием, по предъявлению которого на вокзале вам выпишут проездные документы за казенные кошты и обеспечат посадку на ближайший проходящий поезд. Обычно для внештатного сотрудника оплачивается проезд третьим классом, но в вашем случае мы смогли организовать оплату второго класса, тем более, что разница на этом перегоне не так и велика. На обратную дорогу предписание для железнодорожных касс вы будете получать у меня. С этим все понятно, вопросов нет?» «Нет, все предельно ясно. Только как быть с учебой?» «После начала учебы, когда вы переедете в Могилев, с вами будет работать господин Мурлыкин, он вас там встретит и оговорит порядок связи. Далее, знакомить с коллегами и номинальным начальником буду позже, когда приедете за удостоверением, без него в логово наших колдунов просто не пустит, а вызывать их сюда – плохая идея, во всех отношениях. Тогда же уточним по окладу жалования. Обычно для внештатных сотрудников, в зависимости от исполняемой должности и выслуги лет, это от 25 до 60 рублей в месяц. Не сокровища короны, конечно, но больше чем ничего – на карманные расходы студенту хватит. Кроме того, каждый вызов для отправления службы оплачивается отдельно, есть утвержденные тарифы. Там отдельная кухня, будущие коллеги вам расскажут лучше и подробнее. Ну, вроде бы все. Есть вопросы, пожелания? Вопросов нет, а пожелание одно – побыстрее попасть домой. Тогда давайте провожу вас до выхода, чтобы часовой не цеплялся, и будем прощаться. До выезда из города было около 4,5 верст, но мне понадобилось 3/4 часа на то, чтобы их преодолеть, поскольку толпы народа бродили по улицам как хотели и куда хотели, и приходилось практически протискиваться между ними. После того, как на въезде в кварталы Плотников Захарьевская улица после излома поменяла имя на Борисовский тракт, стало легче, но не намного. Тракт вывел меня к железной дороге и дальше шел в основном вдоль нее, то отдаляясь, то пересекая пути 10, современная, с некоторыми отклонениями, появившимися позже. Трасса шоссе Минск, Борисов-Орша была проложена незадолго до Великой Отечественной. Старое шоссе шло вдоль путей, точнее, пути в последние трети 19 века прокладывались вдоль него. Сейчас от этой дороги остались отдельные участки, самые большие – это часть дороги Н-9531 и шоссе от южной окраины Смолевич до Жадинского хлебзавода. Примерно на половине пути я остановился дать отдых воронку на берегу Волмы. Нетерпение сжигало изнутри, но я старался держать себя в руках. Еще 2,5 часа пути и немного уставший воронок остановился у хозяйственных ворот нашего участка. Прислуживавшая по дому женщина, тетка Едя, как ее все звали, всплеснула руками и, едва открыв ворота, убежала в дом. И не успел я распрячь коня, как в дверях показалась бабуля. Она стояла на пороге и молча, тихо плакала, глядя на меня. Я подбежал и обнял бабушку, мимоходом удивившись, какая она, оказывается, маленькая. Обняв ее за плечи и целуя седую макушку, я повторял только одно: «Не плачь, родная, нас двое, мы справимся, мы совсем справимся». Глава 18. Я стоял, обнимал бабушку, а внутри как будто лопнула какая-то пленка, которая покрывала мои чувства и эмоции, делая некоторые из них ослабленными, а иные вовсе не сводя до уровня осознания того, что тут должно быть грустно. Возможно, последствия травмы, которая вот сейчас вот залечилась, но равно это могло быть и чем-то другим. На данный момент меня этот вопрос не интересовал, так, мелькнула мыслишка по краю сознания. Меня догнало и накрыло все то, что должен был чувствовать с момента пробуждения. Боль и горе от потери отца, мука осознания, что я остался один из всего рода, тяжесть ответственности за род и за доверившихся нам людей. Если бы я не пережил часть этого раньше, пусть в ослабленном виде, и если бы не прижавшаяся ко мне бабуля, показывающая, что я все же не один, не знаю, не сошел ли бы я с ума. Темная пелена рассеялась, и я уже уверенно сказал: «Мы справимся, мы прорвемся». Бабушка подняла на меня заплаканное лицо. «Куда прорвемся, Юрочка, ты о чем?» «Через все беды прорвемся, туда, в то будущее, где будут жить наши потомки. Эх, Юра, Юра, нам бы хоть выжить, а куда же мы денемся-то?» Не для того Рысюха пинком под зад меня в этот мир возвращала, чтобы я сразу снова к ней провалился. Бабушка вновь вздохнула и обняла меня, но через пару секунд встрепенулась. «Ой, что это я тебя на пороге держу? Ты же устал с дороги, да и голодный, конечно же. Где тебе было поесть-то? Да и в больнице той разве кормили? Знаю я их харчи, слезы это, а не еда для молодого парня. Вон как исхудал весь». Я невольно усмехнулся. «Все же бабушки, это бабушки, в любой ситуации первым делом надо кормить внука. Интересно, бабушка Влада Хомичевского, одноклассника, носившего клички Колобок и граф Жракула, тоже считала его исхудавшим после каждого расставания больше, чем на сутки?» За разговором бабушка вела меня на кухню. Из-за винной лавки на первом этаже планировка дома получилась своеобразной. На первом этаже поместились только сама лавка, небольшая подсобная комната, кабинет управляющего лавкой, то есть бабушкин, кухня, продуктовая кладовка, комнатка для отдыха слуг, топочная и лестница вверх, в жилую часть дома, и вниз, в подвальный склад, разделенный на две части. В одной хранился запас товара для лавки, другая использовалась для семейных нужд. Тут тебе и картошка с прочими овощами, и соленья-моченья, и инструменты еще боги знают что, от старых ломаных корзин до некогда дорогого, а сейчас столь же безнадежно поломанного шелкового зонтика от солнца времен бабулиной молодости. Папа не раз грозился разобрать завалы, сжечь весь хлам, выбросить то, что не горит, и не позволяет сгружать туда новый. Но все никак не мог выбраться, то времени не хватало, то сил, то желания. Меня сегодня не ждали, телеграмму перед выездом из города я давать не стал, не был уверен, что в этом есть смысл. Просто вспомнил случай с папиным другом, который как-то вечером постучался нам в дверь и обижался, что мы его не встретили. Мол, если видеть не хотим, то так бы и сказали. Хотя вслух этого и не говорил, просто сидел хмурый. Все разъяснилось буквально через четверть часа, когда пришел почтальон и принес его телеграмму, отправленную им из Минска перед отъездом 11, документальный случай, который произошел с маминой подругой, приехавшей в гости из Риги в августе 1991 года. Сложилось такое ощущение, что телеграмму не передали по радио, а отправили тем же поездом. Когда все выяснилось, все долго смеялись, кроме почтальона, который опасался, что мы напишем жалобу, а виновным за опоздание сделают его. Потом мы вспоминали этот случай годами, каждый раз, когда речь заходила про почту и ее работу. Но тетка Едя знала бабушку, а может даже и сама была таковой, поэтому уже суетилась здесь, собирая на стол по принципу, что нашла. В ход пошли и запасы из подвала, последняя, и потому очень ядреная квашеная капуста, нарезанная крупными ломтями, начавшая немного желтеть по краям сала, пара ломтей окорока холодного копчения, и покупные продукты, хлеб и сыр, и выращенная бабушкой при помощи ее дара первая зелень. Сама бабушкина служанка, которую вполне можно было бы уже звать компаньонкой, суетилась около только-только растопленной плиты. Судя по всему, она собиралась на скорую руку пожарить шкварки и полдюжины яиц, а то непорядок, если молодой хозяин останется без горячего, то есть, считай, что не кормленным. Холодные закуски традиционно были не в счет, вне зависимости от количества их и качества. Считалось, что это не еда, а только перекус. Для магического превращения второго в первое требовалось подать на стол что-то горячее, не считая напитков. Хоть чашка бульона, хоть, как сейчас, яичница.